Глава 12. Снимок до того сильно отфильтрован и отфотошоплен, что не в моих силах определить, когда и где он мог быть сделан. Но на нем я, совершенно точно. Между бровями залегла глубокая морщинка. А еще я щурюсь на ярком солнце. Из-за этого лицо кажется угрюмым и старческим. Розвелл, 82. Всем привет! Подвезли новые материалы по делу об исчезновении Оливии Шоу. Похоже, теперь у нас есть имя биологической матери, некая Лэйни Морена. И вот тут-то и кроется настоящая жуть. Только не падайте. Выяснилось, что это та же самая личность, что и Элла Сантос. Помните? Та самая пропавшая девочка, которая после 3 лет плена так и не смогла указать на своего похитителя. Майк, 66-69. Ни хрена себе. От этого дела мне реально не по себе. Салем Бэйби. Кто-нибудь пихните вверх ветку об Элле Сантос. Розвелл, 82. Да там уже 2 года тишина. Может, у кого-то есть новости об Элле Сантос? Эй, кто-нибудь! Салем Бэйби. Разве Эд Lost Girl 14 не была по уши увлечена этим делом? Ты еще тут, Эд Lost Girl 14? Розвелл, 82. Эд Lost Girl 14. Алло! Я закрываю все до единого окна программ, стираю следы своего визита на форум из памяти браузера и с силой захлопываю ноутбук. У меня в голове толпится столько вопросов, что трудно сосредоточиться на каком-то одном. Как? Кто? Как много им известно? Потом всплеск страха, который рождает во мне мучительное желание позвонить Шону и сказать ему, что я не стану выступать по телевидению. Сказать, что передумала. Сказать, чтобы он поскорее приехал за мной и отвез куда-нибудь. Куда угодно еще. Как по волшебству, в моей руке оказывается мобильник. И я понимаю, что теперь у меня не осталось других вариантов. Я слишком напугана и слишком устала, чтобы бояться того, что скажет Шон. И даже забываю задержать дыхание, слушая гудки. Щелчок, и я слышу голос. Женский голос. Мелодичное, мурлыкающее приветствие женщины, достаточно уверенной в себе, чтобы ответить на звонок чужого телефона. И это бьет меня под дых с нежданной силой и болью. Я жму на значок завершения вызова и смотрю на гнусного предателя, на притихший на моей ладони телефон, чей значок заряда уже вовсю мигает, подавая сигнал тревоги. Боль концентрируется во впадине под ребрами, и я чувствую себя так, словно поймала Шона на измене. Очень живо представляю себе, как неизвестная мне женщина с подозрением исследует телефон, пролистывает контакты, вглядывается в список последних звонков, изучает текстовые и голосовые сообщения. Надеюсь, я не доставила ему слишком много неприятностей. Нет, вранье. Надеюсь, я доставила ему хренову кучу неприятностей. Маленькая девочка, скрытая глубоко внутри, под защитным слоем по имени Лэйн Морена, чувствует себя преданной и одинокой. Вернувшаяся Наталья находит меня свернувшейся калачиком на полу у ножки дивана. Подняв голову, я наблюдаю за тем, как она запирает дверь. Часы на DVD-плеере показывают 1:30 ночи. Смена с 4 до полуночи никогда не выдается легкой. И моя коллега явно выбилась из сил. Макияж у нее под глазами попросту вульгарен. «Ты как, в порядке?» Я вынуждаю себя кивнуть в ответ. И этой крошечной лжи достаточно, чтобы одиночество окончательно затопило меня и пролилось наружу отвратительной серией всхлипов. «Эй, ты чего?» Наталья приседает рядом, и волна ее духов колышется надо мной, как вуаль. Под облаком синтетических цветов и мускуса я улавливаю до боли знакомые ноты. Сигаретный дым, выпивку и тот особый аромат стрип-клуба, который голодной пиявкой пристает к человеку. Он противный, отчасти металлический, с нотками хлорированного средства для уборки сцены. По возвращении домой я всякий раз с трудом избавлялась от него, даже если для этого приходилось ложиться в постель с мокрой головой. Но в конце концов привыкла. И вот опять. Какая-то пара ночей без работы, и я снова начинаю замечать эту вонь. Мне недостает силы стряхнуть с плеча руку Натальи, когда та решает поддержать меня дружеским объятием. «Что-то случилось? Что-то, о чем ты не хочешь говорить? С чего бы начать?» «Эй, если хочешь, можешь заночевать у меня. Кровать достаточно просторная». Сейчас мне просто не хочется снова остаться одной. Поэтому я иду за ней в спальню и позволяю усадить себя, как куклу, на край розового покрывала. Наталья тянется ко мне, расстегивает лифчик и снимает его, а затем укладывает меня под красные простыни, которые оказываются на удивление мягкими. Подушка пахнет ее кондиционером для волос. Я зарываюсь в нее лицом, слушая, как Наталья раздевается сама. Кровать скрипит и шатается, пока Наталья забирается на нее, уперев в матрас, перекинутую через меня руку. Несколько секунд, и она уже спит, нежно овивая мою шею дыханием. Чтобы не разбудить подругу, я изо всех сил стараюсь лежать неподвижно. Но стеснение постепенно отступает, лишь стоит теплу ее тела окутать меня. Она шевелится и придвигается ближе. Обнаженная кожа касается моей спины, а потом и прижимается вплотную. Она бархатисто мягкая, но грудь у Натальи по-боевому тверда. С год тому назад она вставила себе импланты. Я то проваливаюсь в сон, то пробкой выскакиваю из него, не прекращая жалеть об отсутствии возможности встать и сходить за таблетками из тайничка, которые я вызволила из своей квартиры. Но я не хочу рисковать и будить Наталью, нечаянно нарушить наш хрупкий человеческий контакт. Даже не помню, когда в последний раз чувствовала себя комфортно в общении с кем-либо. И те несколько кратких моментов близости между мной и Шоном вряд ли идут в счет. Так что я и дальше прыгаю у поверхности сна в надежде, что хотя бы мое тело получит заслуженный отдых, даже если разум продолжит свои бесполезные метания. Мое очередное пробуждение вызвано прикосновением. Мягкие, как крылья бабочки, кончики пальцев скользят по моему боку, отсчитывая шаги по ксилофону выступающих ребер. Раз, два, три. Я задерживаю дыхание на полувыдохе. Должно быть, Наталья не понимает, что я проснулась, поскольку кончики пальцев продолжают спуск по изгибу моей талии. Мягкая, но уверенная ладонь на миг обхватывает мою грудь, а после скользит вниз к впадине, где сходятся две части грудной клетки, и продолжает опускаться. Я теряюсь в догадках, что делать, как на это реагировать, и ожидает ли Наталья хоть какой-то реакции. У меня никогда даже мыслишки не мелькало, что она может увлекаться девушками. Если присутствие в ее жизни грубого качка-бойфренда вообще могло браться в расчет. Тем временем ее рука продолжает свой спуск, продвигаясь к моему пупку, и мои мышцы самопроизвольно напрягаются, Стоит пальцем Натальи подобраться вплотную к линии моего шрама. На этот раз она это чувствует. Шш. Дыхание щекочет волоски на моей шее. Зачем следует легкий поцелуй, в то время как ее рука ныряет в ложбинку меж моих судорожно сжатых бедер. «Наталья», — шепчу я, переворачиваясь. В почти полной тьме мне слабо видны ее лицо и обида во взгляде. Я дико устала. Просто хочу поспать, хорошо? Конечно. Просто не шуршат, когда она поднимается. Наталья спит обнаженной, и я угадываю в темноте изгиб ее спины, когда она встает и идет к комоду. Несколько секунд она занимается поисками чего-то, а потом на цыпочках возвращается в постель. Когда она протягивает открытую ладонь, я вижу единственную таблетку в самом центре. Что за таблетка, я без понятия. В темноте не определить. «Открывай!» Кончиками пальцев она касается моей щеки. И я подчиняюсь, позволяя выложить таблетку мне на язык. Наталья берется за мой подбородок и, легонько потянув его выше, закрывает мою окоченевшую челюсть. Акриловые ногти моей коллеги по обыкновению длинны и остры. Мой отточенный в больнице инстинкт срабатывает, и я проглатываю таблетку, прежде чем успеваю обдумать последствия. В детской психиатрической клинике пациенты быстро отвыкают спорить и задавать лишние вопросы. «Вот и славно!» Наталья прижимает меня к себе и гладит по голове. Жест необыкновенно заботливый и показался бы материнским, не будь мое лицо прижато к ее обнаженной груди. Она не выпускает меня из объятий, пока моя голова не тяжелеет, а челюсть не начинает отвисать. Окутанная теплым шелком и ароматом духов, я плавно соскальзываю в сон. Последнее, что помню, то, как Наталья бережно укладывает мою голову на подушку.